слово есть выражение истины, самая истина, бытие, дело. Слово предшествует каждому существу, каждой вещи, как вина их бытия, прошедшего, настоящего или будущего. «Аз есмь альфа и омега, начаток и конец», — глаголит Господь, «сый и ижебе и грядый Вседержитель». Так говорит зиждительное слово Отче. В нем, слове, вина всех тварей, настоящих, прошедших и грядущих.